Глава 16. Как зарабатывать деньги на статьях. В первой главе этой аудиокниги мы рассмотрели 10 основных способов заработка на статьях. Теперь же, пройдя через все предыдущие разделы, пришло время более подробно рассмотреть специфику каждого из них, особенности применения, тонкие моменты и подводные камни. Продажа статей заказчикам. Это довольно большая группа покупателей, которую обязательно нужно разбивать на сегменты, потому что у каждого из них свои интересы, требования к статьям и мотивы для покупки. Так здесь будет как минимум 4 таких сегмента. Первое. Перекупщики и агентства. Второе. Веб-мастера. Третье. Тематические площадки и порталы. Четвертое. Бизнес. В данном случае не имеет значения, продаем мы готовые статьи или пишем на заказ. Интересы покупателей и принципы работы с ними одни и те же, поэтому разделять их по этому признаку не будем. Давайте рассмотрим каждый сегмент отдельно. Перекупщики и агентства. Этот тип клиентов покупает статьи не для себя, а для того, чтобы затем перепродать конечному клиенту или другому перекупщику. Перекупщики также работают в различных сегментах. Например, есть перекупщики на биржах. К слову, многие раскрученные учетные записи принадлежат именно им, поэтому не стоит удивляться, что человек выставляет за свой текст условно 300-500 рублей за 1000 знаков, а качество часто такое же, как у работ других авторов по цене 30 рублей за 1000 знаков. Многих статейщиков с бирж это сильно деморализует, но ровно до тех пор, пока они не узнают всю подноготную механику. Впрочем, биржи нам и не особо-то интересны. Говорим о них лишь для полноты картины. Агентства – это те же самые перекупщики. Одни, чаще всего контент-студии, просто отдают работу на субподряд, а затем перепродают своим клиентам. Другие, например, рекламные агентства, могут использовать статьи для поискового продвижения клиентских проектов. То же самое делают и одиночные SEO-специалисты или фрилансеры. Они нарабатывают себе имя, берут заказы, а потом перекладывают работу на плечи субподрядчиков, которые могут обеспечить нужный уровень качества. Третьи, более крупные компании, продают имиджевые и коммерческие статьи бизнесу. Тексты могут быть разными, цены тоже. Но цели и принцип один. Перекупщик всегда заинтересован в том, чтобы купить материал дешевле, продать дороже и получить максимальную прибыль. Следовательно, если мы собираемся работать с этим типом клиентов, важно понимать несколько ключевых моментов. Первое. Важно знать, в каком сегменте и с кем работает перекупщик. От этого напрямую зависит цена, которую он готов заплатить за наш материал. Так перекупщик с биржи никогда не станет покупать у нас статью за $100, просто потому, что он не сможет ее потом перепродать, и она будет висеть у него мертвым грузом. Нет смысла пытаться продавать такие статьи и SEO-студиям. Они часто заинтересованы в покупке дешевых материалов по техническому заданию для продвижения сайтов. А вот компании, которые решают сложные задачи интернет-маркетинга, вполне себе могут позволить приобрести такой текст, потому что смогут перепродать его клиенту уже за $200-300. Главное, чтобы статья была подходящая, нужного уровня и глубины. Второе. Важно знать, сколько заработает на статье перекупщик. Это нужно для того, чтобы вести переговоры и не давать себя прогнуть. В среднем автор может рассчитывать на 30-50% от стоимости текста. Следовательно, если вы пишете статьи для SEO-студии по $20-25, то она, скорее всего, будет выставлять ценник своим клиентам уже по $50-60. Пример отвлеченный. Кто-то берет больше, кто-то меньше. Кстати, чтобы узнать расценки, можно написать агентству под видом покупателя и спросить о стоимости. Это простой способ быстро сориентироваться, посмотреть нужный уровень и в дальнейшем предложить свои услуги. Само собой, спрашивать лучше не от своего имени, иначе потом выйдет конфуз. Третье. Важно знать, где искать перекупщиков. Мне бы очень хотелось верить, что после прослушивания этой аудиокниги вы не станете связываться с биржами. А остальных представителей этой группы легко найти в интернете. Агентства постоянно участвуют в различных рейтингах, поэтому с поиском списков не возникнет проблем. Достаточно просто ввести запрос, например, рейтинг SEO-компаний или рейтинг диджитал-агентств. Вторые занимаются комплексными услугами интернет-маркетинга и SEO, и SMM, и таргетированной рекламой, и контекстной рекламой, и многими другими направлениями. Фрилансеров вы обнаружите, например, на биржах фриланса или на форумах. Здесь все зависит от региона, в котором вы работаете, и языкового сегмента. Когда вы четко понимаете правила игры, то вам гораздо проще договориться с перекупщиком. Ключевой аргумент будет в том, что на вашей статье он сможет заработать деньги, плюс 100% прибыли и более, поэтому всегда остается в плюсе и экономит ресурсы. Собственные деньги он не тратит, а если и тратит, то затем все компенсирует его клиент, поэтому психологически согласиться на такую сделку довольно просто. Другой вопрос, который остро стоит, это вопрос обмана. Решается он по-разному. Через полную или частичную предоплату, оплату по этапам или за отчетный период. Здесь важно понимать, что в долгосрочной перспективе, когда обе стороны добросовестно выполняют свои обязательства, это выгодно всем. Я подробно описывал механику взаимодействия с клиентом в книге «Копирайтинг с нуля», поэтому сейчас повторяться не стану. Чтобы вести переговоры с перекупщиками, нужно хотя бы минимальное портфолио со статьями на собственном сайте. Желательно в виде кейсов, где вы показываете не только сам текст, но и исходные требования к нему, а также описываете ход решения. Для начала 3-5 кейсов более чем достаточно. При этом примеры должны быть адаптированы под нужный сегмент перекупщиков и соответствовать их задачам. Иначе эффекта не будет. Словарь статейщика. WISE. Сетевой протокол для получения данных о доменных именах. Доменное имя. Домен. Адрес сайта, например, shardakov.ru. Если у вас нет собственного сайта и времени на освоение CMS типа WordPress, то можно решить задачу с помощью конструктора буквально за пару часов. Например, можно использовать для этого конструктор Google Сайты. Он простой, бесплатный и полностью справляется с поставленной задачей. О том, как с ним работать, я записал бесплатный видеокурс. Он называется «Сайт с портфолио за 1 час». Есть на YouTube, и ссылку на него вы найдете на странице с дополнительными материалами к данной книге. https://shardakov.ru/sd. Важно! Работая с перекупщиками, лучше не выполнять текстовые задания, особенно когда вам предлагают написать статью целиком, потому что есть высокий риск попасть на мошенника. Портфолио с кейсами более чем достаточно, чтобы показать знания и навыки. Исключение здесь агентство. Чтобы проверить навыки, они могут давать точечные задания, то есть представляют собой тест и похожи на игру. Выполнять их довольно весело. Веб-мастера. В отличие от перекупщиков, веб-мастера покупают статьи для себя. Они, как правило, владеют сетью сайтов или каналами на Яндекс, Дзен и чаще всего зарабатывают на кликах модель PPC или на партнерских программах модель PPA. В большинстве случаев веб-мастера обитают в местах массового скопления исполнителей, на тех же биржах или на тематических форумах. По умолчанию они не готовы платить много за статьи. Средние биржевые расценки их более чем устраивают, потому что контента для проектов им требуется много, а на все это нужен бюджет. А бюджет, как известно, не резиновый, потому что статьи окупаются не сразу, а спустя некоторое время, и возврата инвестиций еще необходимо ждать. Кроме того, если тематика дешевая, например, развлекательная или скандальная, то платить за статьи более-менее серьезные деньги им вообще нет никакого смысла. Впрочем, есть здесь и исключения. Например, когда вебмастер развивает какой-нибудь нишевый сайт и продает заявки с него, лиды. Существует масса узких тематик, где довольно дорогие клики. А если с такого сайта еще и заявки продавать, то можно заработать неплохие деньги. Зачастую в таких нишах высокая конкуренция, и нужны толковые статьи от человека, который разбирается в теме. И вот здесь-то как раз и можно предложить свои услуги. Шансы успешных переговоров с веб-мастером сильно возрастают, когда вы знаете среднюю цену клика в тематике и потенциальный объем трафика. Если взять за основу среднюю кликабельность по контекстной рекламе 1%, на каждые 100 посетителей один клик – это среднее значение, и прибавить возможность продавать лиды, тогда можно начинать вести диалог. Правда, перед этим таких веб-мастеров нужно найти. Делается это двумя основными способами. Первый. На форумах и в сообществах веб-мастеров. Например, searchengines.guru. Если вы узкий специалист, то попробуйте найти на таких форумах владельцев подходящих сайтов. Второе – через Voice Service. Это, так сказать, подход от обратного. Когда мы нашли сайт, то не знаем, кто веб-мастер. На ресурсе нет контактов. Voice Service – это инструмент, их много, и можно найти по одноименному запросу в поисковых системах, с помощью которого мы узнаем информацию о доменном имени. Прямых контактных данных там нет, но часто есть ссылка на контактную форму «Админ Контакт». Через нее есть возможность отправить веб-мастеру сообщение с предложением сотрудничества. Для переговоров с веб-мастерами хорошим подспорьем будет портфолио, чтобы показать, что вы умеете решать задачи. Также неплохо бы сразу заготовить несколько аргументов для убеждения. В первую очередь, касательно того, что с вашей помощью веб-мастер заработает больше денег, чем вложит в статью, так как уже имеет хорошо раскрученный ресурс. Также можно делать упор на том, что вы можете создавать не просто одиночные статьи, а тематически связанные LSI-публикации, которые лучше ранжируются по средне- и высокочастотным запросам. Важно! В этом сегменте, как и в предыдущем, также лучше по возможности воздержаться от написания тестовых статей. Тематические площадки. Тематические площадки – это профильные сайты той или иной тематики со своим брендом. Это могут быть развлекательные сайты, автомобильные, политические, финансовые, аналитические, медицинские и так далее. В отличие от веб-мастеров, которые просто создают порталы под транзитный поисковый трафик и остаются в тени, тематические площадки – это вполне конкретные организации, занимающие свою нишу, работающие над развитием собственного бренда, имеющие постоянную лояльную аудиторию. Чтобы поддерживать лояльность аудитории и расширять охват, площадкам нужны качественные материалы. В первую очередь потому, что они, как правило, зарабатывают деньги по модели PPM или через фиксированную оплату за размещение, например, рекламных статей. Для постоянного наполнения сайта добротными и глубокими материалами, площадки иногда приглашают к себе штатных или внештатных экспертов. Некоторые авторы даже ведут собственные колонки. Стоимость статьи зависит от престижности и раскрученности издания, но можно вполне рассчитывать на $50-70 за материал. Поиск и работа с копирайтерами на таких площадках часто ведется через кадровый отдел, или, как его сейчас принято называть, HR-отдел, от английского Human Resources – человеческий ресурс. Поэтому, чтобы получить от них работу, нужно пройти собеседование и доказать свою профпригодность. Здесь на руку играют хорошее резюме, портфолио с примерами статей, профильное образование и атрибуты авторитета. Например, если мы говорим о медицинском портале, то с высокой долей вероятности, помимо навыков статейщика, понадобится медицинское образование. Упор в переговорах и убеждении здесь важно делать на том, что статьи, которые вы умеете создавать, во-первых, расширяют охват аудитории за счет внутренней поисковой оптимизации, а во-вторых, усиливают лояльность благодаря глубине проработки. Плюс здесь хорошо помогает аргумент, что вы умеете делать перелинковку, чтобы увеличить глубину просмотра и, как следствие, доход от модели PPM. Текстовые задания на площадках, как правило, не распространены. Но, как и в агентствах, здесь могут проверить знания и навыки точечными задачами. Бизнес. Это один из самых сложных сегментов, потому что зачастую бизнес не осознает потребности в статьях и того, какую пользу они могут ему принести. Поэтому здесь на передний план выходят навыки переговоров и активных продаж, письма, звонки, встречи, коммерческие предложения и так далее. Чтобы вначале продать бизнесу идею о том, что ему вообще нужны тексты, а затем себя как специалиста, который решит поставленную задачу. Здесь, кстати, есть шанс упростить себе задачу, если найти клиентов из бизнеса среди знакомых или знакомых знакомых. На практике такой вариант оказывается одним из самых эффективных, особенно для начинающих статейщиков. Если нужных знакомых нет и навыков активных продаж тоже, то я рекомендую одну классную книгу. Ее написал известный американский продавец Зиг Зиглар, и называется она «Секреты заключения сделок». В ней отличная база для старта и много различных обработчиков для самых коварных возражений. «Дорого», «Нам не надо», «Мы вас не знаем и вам не доверяем» и так далее. Искать бизнес особо не нужно. Он есть везде, где присутствуют коммерческие организации. Достаточно просто осмотреться вокруг. При этом старайтесь делать фокус на средних компаниях. Индивидуальные предприниматели и маленькие фирмы часто отказываются от таких предложений. Идеально, чтобы ваши текущие навыки или образование совпадали с деятельностью организации. Например, вы по образованию инженер-технолог по деревообработке и предлагаете свои услуги производителю мебели из массива сосны. Как вариант, можно привлекать бизнес пассивно, но для этого вам понадобится свой собственный блог с экспертными статьями о том, как увеличивать продажи бизнеса с помощью статей. При общении с бизнесменами и директорами необходимо помнить, что сами статьи их не интересуют. Для них важны прибыль, клиенты, экономические и имиджевые показатели. Поэтому при переговорах желательно делать упор именно на эти факторы. Рассказать, что с помощью текстов можно привести потенциальных покупателей из поисковых систем, подогреть их и перевести на коммерческие страницы, которые уже в свою очередь закрывают на покупку. Также стоит сказать, что постоянный органический трафик – возможность сэкономить на платной рекламе. А еще это мощный имиджевый инструмент, который отстраивает от конкурентов и формирует статус эксперта в нише. Главное – показать экономическую целесообразность, что бизнес с вашей помощью заработает гораздо больше денег, чем вам заплатит. Тогда цена вопроса уже не будет иметь такого критичного значения, поскольку для бизнеса это не затраты, а инвестиции. Как начать общение с заказчиками? Если вы решили выйти на клиентов самостоятельно и не знаете, с чего начать разговор, попробуйте самый простой прием, который называется «в лоб без протокола». Суть его в том, что вы пишете или звоните заказчику и говорите прямо как есть, без виляний и заигрываний, мол, так и так, меня зовут так-то. Хочу работать с вами по статейному направлению. Вам от этого такая-то польза. Здесь делаем подстройку под нужный сегмент и указываем на выгоды по ключевым моментам, которые рассмотрели чуть выше. Кейсы, примеры работ и свидетельства компетенции есть на сайте, даем на них ссылку. Давайте рассмотрим пример реализации, скажем, для тематической площадки. Для усиления впечатления можно использовать специальную лексику, чтобы показать, что это предложение не просто от графомана, а от человека в теме. Пример письма. Тема. Внештатный автор Шардаков. Здравствуйте. Меня зовут Даниил Шардаков. И я хочу работать на вашем портале в качестве внештатного автора. Ценность моих статей для вашей аудитории в том, что я инженер, имею высшее радиотехническое образование и уже более 10 лет программирую микроконтроллеры. Поэтому делюсь с читателями исключительно своим опытом и идеями устройств собственной разработки. Посмотрите здесь, подчеркнуто, на примеры публикаций, а также более подробную информацию обо мне. Ценность для вашего портала в том, что все статьи я разрабатываю под поисковое продвижение SEO LSI, благодаря чему они не только вовлекают читателей и формируют лояльность, но и расширяют охват, привлекают новую аудиторию. Плюс я прорабатываю перелинковку с другими материалами на портале, что повышает его поведенческие факторы и доход портала по модели PPM. Позвоните или напишите в Telegram. Плюс 99-12-345-67-89. Я почти всегда на связи и с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Видите, мы прямо сказали, чего хотим и зачем это заказчику. Да, отказы будут, без этого никуда, это нормально. Но даже если и так, это отличная точка отсчета, и, пообщавшись с людьми, всегда можно обработать их возражения или получить рекомендацию. Главное – писать или строить разговор не по типовому шаблону, а в своем собственном, естественном стиле под конкретного клиента. То, как выстраивать саму коммуникацию с заказчиками, как оценивать свою работу, как сдавать проект, а также массу других приемов, я подробно описал в книге «Копирайтинг с нуля». Продажа своих товаров и услуг через статьи. Это направление, пожалуй, одно из самых сложных. Оно требует много времени, сил и терпения. А еще для него нужен свой сайт с блогом или интернет-магазином. Поэтому остро стоит вопрос по технической части. Сделать сайт, настроить его для продвижения и так далее. Все это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Но если начинать с нуля, то нужно дополнительное время, чтобы вникнуть и разобраться. Монетизация по этой модели проходит в три этапа. Первый этап – привлечь людей из поисковых систем. Свой сайт, ниша, матрица и план, схематическое ядро, LSI-ядро, внутренняя оптимизация. Второй этап – произвести впечатление эксперта. Глубина статьи, уникальность материала, позиция эксперта, приемы влияния. Третий этап – закрыть на целевое действие. Ментальное вовлечение, призыв к действию, возможность среагировать. Таков алгоритм продажи товаров и услуг через статьи. Первый этап – привлечение аудитории. Чтобы продавать свои товары и услуги через статьи, вначале нужно привлечь потенциальных покупателей. Платную рекламу пока не рассматриваем. Мы же не для этого всю аудиокнигу учились писать тексты, верно? Также не будем брать площадки с уже сформировавшейся аудиторией и соцсети, потому что их источники далеко не всегда можно использовать. Но если есть возможность их подключить, будет хорошее подспорье. В качестве основного источника трафика возьмем поисковые системы. Как я уже говорил, для этого способа заработка понадобится собственный сайт, готовый для продвижения. Все, что касается его создания и настройки, к сожалению, выходит за рамки этой аудиокниги. Однако в интернете есть много бесплатной информации о том, как создать и настроить для продвижения сайт на различных CMS. Если вы не знаете, какой вариант выбрать, то я рекомендую взять WordPress, так как на данный момент это оптимальная система. Она бесплатная, очень гибкая и функциональная. На ней можно сделать и блог, и интернет-магазин, и тематический портал, что угодно. Далее, когда сайт есть, мы используем алгоритм, который изучали в предыдущих главах. Первое. Определяем нишу, составляем матрицу контента и контент-план. Второе. Составляем семантическое и тематическое ядра для каждой статьи. Третье. Пишем экспертные статьи и делаем внутреннюю поисковую оптимизацию. В результате спустя некоторое время материалы начинают приводить поток аудитории из поисковых систем. На этом можно считать, что первый этап выполнен. Второй этап – подогрев и вызов доверия. Люди, которые приходят на наш сайт из поисковых систем, как правило, ничего о нас не знают. На языке маркетинга это называется холодной аудиторией. Словарь статейщика. Холодная аудитория. Люди, которые видят нас впервые, не доверяют нам и пока не готовы ничего покупать. Подогрев. Вызов доверия и повышенного интереса к товару или услуге у аудитории. До тех пор, пока у холодных посетителей не будет хотя бы минимального доверия к нам, они у нас ничего покупать не будут. Чтобы вызвать доверие, используем приемы влияния, которые показывают, что в вопросе мы разбираемся и можем помочь решить сопутствующие задачи с помощью продаваемых товаров и услуг. Стандартный набор следующий. Глубина статьи. Детализация, которой нет у конкурентов, разрыв шаблонов, пояснение механики работы и так далее. Уникальность. Информация, которой нет у конкурентов. Обратите внимание, что это информационная смысловая уникальность, а не техническая, которую проверяют различные сервисы. Позиция эксперта, которую мы демонстрируем через собственный опыт, эмоции, интонацию, уверенности, тональность голоса, убеждения и так далее. Психологические триггеры, авторитет, социальное доказательство, взаимность и прочее. Формирование начального кредита доверия и заинтересованности в нас, как в продавце, со стороны аудитории означает, что мы благополучно завершили данный шаг. Количественно зафиксировать это вряд ли получится, только косвенно, через следующий этап. Третий этап. Закрытие на целевое действие. Подогрев аудиторию и вызвав у нее доверие, мы переходим к следующему этапу – продажи целевого действия. На языке продавцов это называется закрытие. Чаще всего целевое действие для статей – это переход по ссылке на коммерческую страницу, но бывают и другие варианты. Например, подписка, заполнение формы, звонок. Закрыть аудиторию можно либо через явный призыв Здесь необходимо убедиться, что на призыв есть возможность среагировать, либо с использованием ментального вовлечения. Давайте рассмотрим два примера реализации. Пример номер один. Через явный призыв. Моменты, которые мы только что рассмотрели, могут показаться непростыми, но они очень важные. Если вам нужна моя помощь в создании и настройке сайта на WordPress, заполните эту подчеркнуто форму. Услуга стоит N рублей, и в ней я все делаю за вас. В этом примере мы открыто призываем человека заполнить форму, чтобы он обратился к нам за помощью и заказал услугу. Призыв можно делать как в середине статьи, так и в конце. Обратите внимание, что после призыва идет ссылка, чтобы человек на него среагировал. При нажатии на эту ссылку либо открывается форма в модальном окне, это окно, которое всплывает на затемненном фоне, либо пользователь переходит на отдельную страницу с контактами. Иногда бывает так, что ссылка оказывается битой, то есть при клике на нее ничего не происходит. Это дезориентирует людей и может лишить нас заказа. Поэтому все ссылки нужно проверять. Словарь статейщика. Битая ссылка. Ссылка, которая не работает, не выполняет свою функцию или направляет человека на несуществующую страницу. Вместо ссылки может быть кнопка заказа или связи в мессенджере. Как вариант, можно просто разместить контактный номер телефона или имейл. Здесь все зависит от задачи и приоритетного канала связи. Пример номер два. Через ментальное вовлечение. При полной визуальной схожести некоторые пилки могут быть совершенно непригодны для отдельных материалов. Например, у нас в ассортименте есть две позиции. Шарт 750S и шарт 750A. Разница по цене в 3 раза. Визуально идентичны, и производитель явно нигде не указывает различия. Даже многие консультанты в магазинах говорят, что, по сути, это одно и то же. Но на самом деле разница существенная. Первая пилка справляется со всеми металлами твердости до тугоплавкой стали, а вторая возьмет даже адамантин и используется только в 5% случаев. Переплачивать за нее для обычного бытового использования нет никакого смысла. И еще один важный момент. Если вам все же нужно работать с адамантином, то обычный электролобзик не подойдет, потому что перегреется и выйдет из строя. Для этой работы нужны лобзики с дополнительным теплоотводом, например, Jig Shard 3000 или Shard Saw 1500R. Их, кстати, у нас можно взять в аренду, чтобы не покупать для разовых работ и не переплачивать. В этом примере используется ментальное вовлечение с усилием через взаимность. То есть человек читает текст и сам делает для себя выводы, что мы не только даем полезную информацию бесплатно, но еще и продаем расходные материалы и оборудование. А еще у нас можно взять нужный инструмент в аренду, что выгодно по деньгам. В результате читатель принимает решение перейти по ссылке на страницу с товаром или услугой и сделать заказ. То, что мы сейчас сделали в тексте, называется прошивка. То есть мы словно прошиваем текст информацией и ссылками о том, что производим и или продаем. Чем более глубокими и полезными оказываются наши статьи, тем больше доверия к нам у аудитории и тем выше вероятность, что человек перейдет по ссылкам и купит именно у нас. Очень важно. При том, что технически статья может закрывать аудиторию не только на переход по ссылке, но и на заказ товара или услуги. Например, после обзора товара сразу стоит кнопка «Заказать» с всплывающей формой заявки. На практике такой подход встречается довольно редко. В первую очередь потому, что главная задача статей закрывать информационную потребность читателя. Коммерческую потребность, когда человека интересует покупка товаров или услуг, закрывают специальные коммерческие страницы. Их еще называют посадочными страницами. У них своя специфика, и о том, как их создавать, подробно написано в книге «Копирайтинг с нуля». Что же касается статей, то в большинстве случаев они работают в связке с коммерческими страницами и играют двойную роль – генератора поискового трафика и подогревающего элемента в двухшаговой схеме продаж. Словарь статейщика. Посадочная страница. Лендинг от английского landing page. Коммерческая страница, продающая товар, услугу или идею. Может содержать текст, графику, видео, интерактивные элементы, кнопки, калькуляторы и прочее. Двухшаговые продажи. Схема продаж, в которой аудитория проходит через два последовательных закрывающих этапа. Например, вначале попадает на статью. Она подогревает и закрывает на переход по ссылке, переводя на посадочную страницу. Посадочная страница, в свою очередь, закрывает на заказ товара или услуги. Давайте рассмотрим на наглядном примере. Допустим, мы хотим продать антистатик. Это средство для нейтрализации статического электричества. Наш читатель обозначает свою информационную потребность запросом «Как снять статическое электричество?». При этом обратите внимание, что вводя такой запрос, человека интересует именно информация, а не покупка антистатика как такового. Для закрытия потребности читателя мы пишем статью, например, «Топ-5 способов снять статическое электричество», один из которых – наш антистатик. В информационном блоке про антистатик вставляем ссылку на коммерческую страницу. Она дает подробную информацию, описывает преимущества, содержит наглядную демонстрацию, словом, закрывает на покупку товара. В некоторых случаях для усиления эффекта делается подсолка в комментариях к статье, когда люди, помимо общего мнения, дают обратную связь о товаре и стимулируют аудиторию переходить на коммерческую страницу продукта с помощью социального доказательства. Такая подсолка – чистейшей воды манипуляция. Лично я это не одобряю, но как прием может неплохо сработать. Поэтому использовать его или нет, решайте сами. Не особо важно, но принципиально. Сейчас в интернете можно встретить понятие «продающая статья». Но оно не совсем корректное, потому что любая статья по умолчанию продает закрытие информационной потребности аудитории. Чаще всего под этим словосочетанием подразумеваются коммерческие или заказные статьи, которые продают товары, услуги или идеи. Заработок на донатах. Еще один способ монетизировать статьи – продать аудитории идею, поддержать автора с помощью добровольных пожертвований через явный призыв или ментальное вовлечение. Называется этот способ заработком на донатах. Словарь статейщика. Донат, английское donate – жертвовать. Добровольное пожертвование денег на поддержку понравившегося автора. Эта модель используется, когда у автора нет как таковых товаров или услуг, но зато есть творчество или идея, которые интересны аудитории и которые она готова спонсировать. По сути, это разновидность краудфандинга, который мы рассматривали в первой главе. По такой модели зарабатывают, например, творческие люди, писатели, музыканты, аналитики в различных отраслях, политики, экономики, основатели социальных инициатив и так далее. Пожертвования могут носить как регулярный, рекуррентный характер на условиях подписки, например, с помощью таких сервисов, как Patreon, так и быть разовыми, когда читатели просто решают отблагодарить автора и перевести ему деньги в качестве поддержки. собирает разовые донаты с помощью специальных форм или кнопок, которые есть у многих платежных систем PayPal, YouMoney и других. Монетизация статей по модели PPC. В этой модели мы зарабатываем на том, что размещаем в статьях рекламу. Каждый раз, когда человек кликает, нажимает на нее и переходит на сайт рекламодателя, мы получаем деньги. Форматов такой рекламы бывает несколько. Основные два – это контекстная реклама и тизерная реклама. Мы говорили о них в первой главе. Основной доход владельцу сайта по модели PPC, как правило, дает контекстная реклама, поэтому о ней и пойдет дальше речь. Условно зарабатывать на контекстной рекламе можно двумя способами – простым и сложным. Забегая вперед, я рекомендую именно сложный, и сейчас объясню почему. Два способа заработка на контекстной рекламе. Первый – простой. Площадки типа Blogger или Яндекс.Дзен. Плюсы – простота, доступность, скорость, удобство. Минусы – не принадлежит автору, могут заблокировать ограничения в монетизации. Второй способ – сложный. Полноценный сайт на платном хостинге. Плюсы. Полный контроль, гибкость, много способов монетизации, автономность. Минусы. Сложнее освоить, платно, нужны время и терпение. Простой способ. Простой способ заключается в том, что мы не создаем свой собственный сайт, а используем готовые платформы. Самые популярные на момент написания этой книги – это Яндекс.Дзен, https://zen.yandex.ru/media, как следует из названия, принадлежит Яндексу, и блогер https://www.blogger.com, детище компании Google. Все, что нужно для старта, это учетная запись в Яндекс или Google соответственно. А дальше простой текстовый редактор, в котором можно писать статьи и сразу публиковать. Запуск очень быстрый, порог входа минимальный. Интерфейс интуитивно понятный. Как только блог для блогер или канал в Яндекс.Дзен начинает соответствовать необходимым параметрам, к ним разрешается подключить монетизацию. Важно! Требования для подключения монетизации могут периодически меняться. Так, например, одно время в Яндекс.Дзен нужно было набрать 7000 дочитываний в неделю, чтобы включить показ объявлений и начать зарабатывать. Но на момент написания этой главы требования изменились, и теперь нужно набрать не менее 10 тысяч минут просмотров контента в неделю. Именно минут, то есть считается время сессии. Поэтому, если вы выбираете данный вариант, лучше уточните актуальные требования в справке соответствующего сервиса. Монетизация на обеих площадках идет через показ контекстной рекламы в рамках двух крупных партнерских программ Google AdSense для блогер и RSYA, рекламная сеть Яндекса для Яндекс.Дзен. Само собой, размещать конкурирующую контекстную рекламу, равно как и любую другую, например, тизерную, на площадках нельзя. Способы вывода вознаграждения за показ рекламы сильно отличаются в зависимости от того, какую платформу вы выбираете и резидентом какой страны являетесь. Так, на момент написания этой книги деньги из Google AdSense можно получать либо через чек, либо через вывод на банковский счет. В случае с Яндекс.Дзен деньги выводятся либо на кошелек YouMoney, это платежная система, которая ранее называлась Яндекс.Деньги, либо на банковский счет. В любом случае, я рекомендую предварительно изучить справку, потому что условия меняются, и многое зависит от того, как вы собираетесь работать. У площадок есть как сильные, так и слабые стороны. Достоинства площадок. Первое. Сайт не нужен. Площадка уже содержит весь необходимый функционал для публикации статей. Второе. Простота. Техническая подготовка не нужна. Интерфейс интуитивно понятный. Третье. Скорость. Начинать писать можно хоть сейчас, а вот одобрение заявок на монетизацию требует определенного времени, до месяца и более. Четвертое. Удобство. Издержек нет. За доменное имя платить не нужно, за хостинг тоже. Недостатки площадок. Первое. Блог и канал не принадлежат автору. Это главный недостаток. В любой момент могут измениться условия, и если мы захотим быстро перенести материалы на другую платформу, то это не всегда возможно. Если сервис по тем или иным причинам закрывается, то мы теряем все. Второе. Могут заблокировать. Когда блог или канал попадают под блокировку, это, как правило, окончательно и обжалованию не подлежит. Следовательно, есть риск потратить время и силы впустую. Система может заблокировать из-за жалоб пользователей или в автоматическом режиме за нарушение правил. Вот почему, прежде чем начинать работу на площадках, нужно внимательно изучить правила. Третье. Ограничение монетизации. Модель PPC ограничена одной привязанной системой. Показывать рекламные объявления других систем нельзя. Четвертое. Отсутствие контроля. Актуально в основном для Яндекс.Дзена, потому что в нем есть так называемая «умная лента», когда сервис показывает пользователю материалы по его интересам. Это удобно, если лента на нашей стороне и приводит аудиторию на материал. Но ей нельзя управлять напрямую. Это черный ящик. И стоит попасть к ней в немилость, как рассчитывать приходится только на поисковый трафик. На вопрос, рекомендовал бы я площадки или нет, у меня нет однозначного ответа. Для начала попробовать свои силы и провести пару экспериментов. Почему бы и нет? Но если вы настроены на серьезный заработок и долгосрочную работу, то, на мой взгляд, риски здесь слишком велики, и я бы советовал завести свой собственный полноценный сайт. Да, это более сложный путь, но зато более безопасный и выгодный в конечном итоге. Сложный способ. Выбрав сложный путь, мы создаем собственный полноценный сайт. А потому нужно потратить время на освоение дополнительной технической базы. Например, как купить домен и хостинг, как установить на хостинг CMS, какие плагины нужны для поискового продвижения и так далее. Это сейчас все стало на порядок проще, чем было в начале 2010-х годов. Да и информации по теме много. Просто нужно изучить необходимые материалы, если вы этим никогда не занимались. К слову, на большинстве серьезных хостингов WordPress устанавливается в один клик. А с другими моментами, если что, помогает служба техподдержки. Важно! Обратите внимание, что у WordPress есть две разновидности. Одна находится на сайте https://wordpress.com и представляет собой платформу, похожую на блогер, то есть если завести здесь блог, то он нам не принадлежит. Вторая разновидность – коробочная версия для установки на хостинг. Взять ее можно на сайте https://ru.wordpress.org. Именно о ней мы сейчас говорим. Когда у вас есть свой сайт, то вы ни от кого не зависите. Можете переезжать с одной системы CMS или домена на другие, а также получаете в свое распоряжение гораздо больше возможностей. Давайте подробно рассмотрим, какие здесь основные преимущества и недостатки. Достоинства своего сайта. Первое. Полный контроль. Что хотим, то и делаем. Размещаем рекламные материалы в любом месте, В отличие от площадок, где места изначально определены, выбираем любое графическое оформление. Ставим дополнительные плагины, чтобы расширить функционал сайта. Прикручиваем интернет-магазин с системой электронной коммерции. Добавляем точки захвата для подписки на email, рассылку или форму для сбора денег. Словом, здесь у нас полный карт-бланш. Второе. Гибкость. В отличие от блок-платформ, где все, как правило, сводится к одной ленте из материалов, в случае с собственным сайтом мы сами определяем структуру и подачу информации, создаем необходимые служебные страницы, изменяем главную страницу, экспериментируем и смотрим, в каком случае сайт работает более эффективно и имеет максимальные поведенческие факторы и доход. Третье. Масса способов монетизации. Можно показывать одновременно рекламу и Google AdSense, и RSA, и тизерную, главное, чтобы они не находились рядом. Плюс есть возможность добавлять другие способы монетизации – PPA, PPM и так далее. Четвертое. Автономность. Мы ни от кого не зависим. Никто не может заблокировать нас или говорить нам, что разрешается делать, а что нет. Сломается хостинг, всегда есть резервная копия, чтобы переехать на другой. Надо только регулярно ее создавать. Что бы ни случилось, у нас всегда остается наш сайт, и риск потерять всю ту работу, что мы проделали, минимальный. Недостатки своего сайта. Первое. Сложнее освоить. Да, это не просто зарегистрировался и пиши. Здесь нужно потратить месяц-другой на освоение матчасти. Но оно того стоит, потому что изучаем один раз, а пользуемся затем постоянно. Так что инвестиция очень выгодная. К тому же вся необходимая информация есть в открытом доступе. Поэтому деньги на нее тратить не нужно. Второе. Платно. Придется заплатить за доменное имя и за хостинг. Но не сказать, что дорого. Около 5-10 долларов за домен в год. В зависимости от доменной зоны цена может сильно отличаться. И около 20 долларов в год на хостинг. Можно, конечно, найти и дешевле, но это уже для более опытных в техническом плане людей. Третье. Нужны время и терпение. Здесь нет умной ленты, которая может дать сразу много читателей. Все приходится делать самому, и это требует массы времени и сил. Но зато в дальнейшем и окупается сторицей, плюс дает ощущение свободы и независимости. Чтобы получать деньги по программам Google AdSense, находится по адресу https://adsense.google.com и партнерской сети Яндекса можно найти на https://partner.yandex.ru. Понадобится либо принять оферту, первый случай, либо заключить договор с Яндексом, второй. Условия заключения договора зависят от того, резидентом какой страны вы являетесь. На странице с дополнительными материалами я оставлю ссылки на подробное описание программ, чтобы вы могли с ними ознакомиться. Модель PPC, вне зависимости от способа, особенно подходит людям, которые хотят не работать с клиентами, а просто спокойно писать статьи и получать за это деньги, работая на себя в комфортном режиме. Сайт, созданный исключительно под заработок на контекстной рекламе, еще называется MFA-сайтом, от английского «Made for AdSense», сделанный под AdSense. Монетизация статей по модели PPA. Модель PPA – это модель оплаты за действие, которое совершает пользователь, переходя по рекламе. Например, таким действием может быть покупка товара или регистрация на сайте, подписка на рассылку или оформление заявки. Другое название модели – заработок на партнерских программах. Принцип заработка на партнерских программах смотрите в приложении PDF. Автор пишет статью и размещает ее в интернете. Она может представлять собой обзор какой-нибудь интересной штуки, заказанной на AliExpress, Amazon или в другом магазине, который предлагает участие в партнерской программе. Читатели, изучая текст, тоже загораются желанием купить эту вещь, переходят по ссылке в магазин продавца, делают заказ и оплачивают его. Магазин, в свою очередь, за каждую такую покупку выплачивает комиссионные автору, направившему покупателей. Размер комиссионных зависит от цены товара и площадки и может варьироваться в широких пределах от 4 до 70%. Чтобы продавец узнал, кто именно направил к нему покупателей, используются так называемые партнерские ссылки. Их еще называют реферальными ссылками. Словарь статейщика. Партнерская реферальная ссылка. Это ссылка, которая помимо адреса передает еще дополнительную информацию о том, кто направил пользователя к продавцу. Принцип работы партнерской ссылки довольно простой. Вначале идет адрес, а потом с помощью специальных обозначений операторов передаются данные. Рисунок, показывающий, как это делается, смотрите в приложении PDF. Распознавая ссылку из рисунка, сайт продавца понимает, что пользователя привел к нему источник с кодом Даниил. Параметр REF означает referral, то есть откуда пришел человек. Но обозначения могут быть разные, в том числе зашифрованные. Таблицу с несколькими возможными вариантами смотрите в приложении PDF. Модель PPA подходит тогда, когда вы можете привязать к своей статье какие-нибудь товары или услуги, участвующие в партнерских программах. Например, ведете блог о том, как собирать разные электронные штуки на микропроцессорах. Вы используете различные инструменты и компоненты, которые покупаете на AliExpress, участвуете в партнерской программе и даете на них реферальные ссылки. Партнерская программа AliExpress на момент написания этой книги находится по адресу https://portals.aliexpress.com. Точно так же вы можете делать обзоры различных товаров с Amazon https://affiliate-program.amazon.com или других магазинов, где также есть своя партнерская программа. Здесь все зависит от ниши и региона. Самые высокие комиссионные, как правило, в нише информационного бизнеса, курсы, тренинги, коучинг и так далее. Здесь партнер получает в среднем 30-70% с каждой продажи. Например, если вы ведете блог по психологии, то можете рекомендовать чужой обучающий курс. Но курсы нужно выбирать очень тщательно, чтобы не страдала репутация. В интернете есть даже специальные сайты, которые выступают в роли агрегаторов, сборщиков различных партнерских программ. Один из популярных сайтов в Рунете – Admitted. Впрочем, важно понимать, что ситуация на рынке может меняться. Появляются новые игроки и программы, а старые уходят. Поэтому лучше проверить актуальность данных на тот момент, когда вы слушаете эту аудиокнигу. Некоторые владельцы сайтов создают собственные интернет-магазины, целиком состоящие из чужих товаров. Это, кстати, тоже можно сделать на WordPress. А трафик привлекают из поисковых систем по информационным запросам. То есть визуально все как в обычном интернет-магазине, но при нажатии на кнопку «Заказать» или «Подробнее» человек попадает к настоящему продавцу, а псевдомагазин, в случае покупки, получает за это деньги. Такая модель очень популярна в нише сетевого или MLM бизнеса. Словарь статейщика. Сетевой бизнес. MLM бизнес от английского Multi-Level Marketing. Многоуровневый маркетинг. Вид бизнеса, в основе которого лежат иерархические структуры дистрибуции товара. Проще говоря, люди занимаются распространением товара и собирают себе распространителей в команду. То есть, в свою очередь, формируют свои зависимые структуры и так далее. Каждый элемент структуры при продаже товара получает свое комиссионное вознаграждение. Заработок на статьях с фиксированной оплатой. Наконец, еще несколько моделей, которые мы рассмотрим. Это модели с фиксированной оплатой. Чаще всего это оплата за 1000 показов рекламного объявления или баннера. PPM от английского Pay Per Millennium – оплата за 1000. Либо фиксированная оплата за коммерческое размещение рекламной статьи или ссылки. Давайте рассмотрим основные варианты. Первое. Показ рекламы по модели PPM. Реклама может размещаться в разных местах, в боковой колонке, если есть, перед статьей, после статьи, в середине материала, в верхней части сайта над всем содержимым, в нижней части и так далее. От местоположения зависит цена, потому что рекламу в верхней части сайта видят больше людей, чем в нижней, так как не все проматывают страницу вниз. На доход также влияет количество рекламных мест, посещаемость сайта и глубина просмотра. Причем последнее может увеличить доход в разы. Так, у блога с глубиной просмотра 1,5 и одним баннером при 1000 посетителей в сутки будет 1500 показов. А у новостного сайта с тем же баннером и глубиной просмотра 4,5 – 4500 показов, то есть в 3 раза больше. Второе. Показ рекламы на условиях абонентской оплаты. Принцип тот же, что и в предыдущем пункте, только оплату мы берем не за количество 1000 показов, а за время размещения, например, за день, неделю или месяц. При такой модели проще прогнозировать и планировать бюджет, а также загрузку рекламных мест. Третье. Платное размещение статьи. Здесь все просто. Мы платно размещаем среди своих статей материал рекламодателя. При этом писать текст можем либо тоже мы, либо тот, кто у нас размещает рекламу. Чем выше популярность ресурса и целевая посещаемость, процент аудитории, интересной рекламодателю, тем выше цена. Статья, как правило, размещается навсегда. Четвертое. Платное размещение ссылки. В данном случае в своей статье мы делаем рекламный блок, в котором органично или не очень, как получится, вставляем рекламу товара или услуги рекламодателя со ссылкой на его сайт. Пятое. Брендирование. В этом формате мы занимаем заднюю фоновую подложку рекламой заказчика. Смотрится эффектно, сразу бросается в глаза, стоит дорого, но требует помощи дизайнера. В основном эту модель используют крупные порталы, которые имеют достаточно ресурсов, и стоит такая реклама дорого. Брендировать можно как весь сайт, так и отдельные тематические разделы. Шестое. Продажа лидов. Если у нас нишевый сайт узкой тематики, на который приходит целевая аудитория, и есть возможность собирать заявки, то мы можем продавать эти заявки тем, кто способен их обработать. Делается это либо за фиксированную сумму, либо за процент с продаж, как получится договориться. Седьмое. Реклама в рассылке и других сопутствующих каналах. Когда у нас есть свой статейный тематический сайт, никто не мешает нам размещать на нем точки захвата и собирать аудиторию в базе для email-рассылки. Как вариант, подписывать людей на телеграм-канал или соцсети. По мере роста числа подписчиков мы получаем не только дополнительный источник аудитории на новые статьи, но и площадку для размещения рекламы. Если все сделать правильно, то с помощью поискового трафика подписная база пополняется автоматически и бесплатно. Восьмое. Платное размещение в каталоге. Если помимо статей на сайте есть каталог или доска объявлений, то можно продавать в них платное размещение. Например, мы пишем статьи о музыкальных инструментах и параллельно систематизируем инструменты в собственном каталоге. Такой формат называется classified, от английского classified, систематизированный. Каталог посещает целевая аудитория, которая хочет посмотреть характеристики инструментов. Она очень интересна компаниям, которые продают музыкальные инструменты. Чем популярнее каталог, тем дороже стоит в нем размещение. На вопрос о том, где искать клиентов для заработка по всем описанным выше способам, ответ будет двойственный. Либо напрямую через активные продажи, либо на тематических биржах и форумах, где встречаются рекламодатели и издатели. Но я все же рекомендовал бы идти по первому пути, так сказать, без бирж и конкуренции, особенно когда у вас нишевый ресурс. Словарь статейщика. Classified, английское classified, упорядоченный. Проект, в основе которого лежит каталог или доска объявлений. Как правило, монетизируется за счет платного размещения предложений либо таких дополнительных услуг, как графическое выделение, размещение на первой позиции и так далее. Активные продажи. Способ продаж, при котором продавец сам точечно выходит на потенциального клиента через визит в офис, холодный звонок или отправку коммерческого предложения. Холодный звонок. Телефонный звонок потенциальному клиенту, который этот звонок не ждет. Вообще, узкотематические ресурсы с пусть и небольшой, но чистой аудиторией имеют явное преимущество. Например, если у нас региональный сайт, посвященный подшипникам или антикоррозийной обработке, то с целевой посещаемостью в несколько сотен человек в сутки он будет более привлекателен для профильных рекламодателей, чем большой портал с разношерстной аудиторией в 10 тысяч человек. Просто потому, что в первом случае у рекламодателя больше шансов продать людям связанные товары и услуги, ведь те изначально интересуются именно тем, чем он занимается. Чтобы продавать клиентам рекламу с фиксированной оплатой, нужно сделать три вещи. Первое. Организовать стабильный поток аудитории, хотя бы несколько сотен человек в сутки. Чем она чище, целевая для рекламодателя, тем лучше. Второе. Подобрать форматы рекламы и выставить на них цены. Третье. Подготовить аргументы для убеждения рекламодателя. Первичное обращение можно сделать все по тому же принципу. В лоб без протокола, который мы рассматривали чуть выше. Только сходу заявляем, что хотим продать человеку рекламу, а затем доказываем, что ее размещение выгодно для рекламодателя. Для этого показываем, что у нас за аудитория приходит, из какого региона, что ее интересует, насколько она вовлечена и так далее. Все эти данные можно получить из систем аналитики. Как вариант, можно использовать другие методы, например, спин-продажи. О них я подробно рассказываю в книге «Копирайтинг с нуля». Когда мы показываем экономическую целесообразность размещения рекламы и снимаем возражения человека о том, как это делать, написано в книге Зиг Зиглара «Секреты заключения сделок», которую я также упоминал, то у клиента нет объективных причин отказываться от нашего предложения, и вероятность закрытия его на покупку, хотя бы пробную, значительно возрастает. Что ж, это основные моменты, которые я хотел вам рассказать о заработке на статьях по различным моделям. В идеале знать их все, тогда вы можете комбинировать виды между собой и находить оптимальное для себя соотношение. Более того, когда вы знаете, как с помощью статей будет зарабатывать ваш клиент, вам гораздо проще его убеждать и продавать свои услуги. Это если вы хотите работать с клиентскими проектами.